34. В консульство Корнелия Косса и Азиния Агриппы привлекается к судебной ответственности Кремуций Кордо, по дотоле неслыханному и тогда впервые предъявленному обвинению за то, что в выпущенных им в свет аналах он похвалил Брута и назвал Кассия последним римлянином. Обвиняли Кордо клиенты Сияна Сатри Секунд и Пинари Натта. Уже это одно предвещало подсудимому верную гибель, да и сам Цезарь грозно хмурился, слушая его речь в свое оправдание, которую он, зная, что ему предстоит расстаться с жизнью, начал следующим образом. «Отцы-сенаторы, мне ставят вину только мои слова, до того очевидна моя невиновность в делах. Но и они не направлены против принципса или матери принципса, которых имеет в виду закон об оскорблении величия. Говорят, что я похвалил Брута и Кассия, но многие писали об их деяниях, и нет никого, кто бы, упоминая о них, не воздал им уважения. Тит Ливий, самый прославленный, самый красноречивый и правдивый из наших историков, такими похвалами превознес Гнея Помпея, что Август прозвал его помпеянцем, и однако это не помешало их дружеским отношениям. Сципиона, Афрания, этого самого Брута, этого самого Кассия, он часто именует выдающимися мужами и нигде разбойниками и отцеубийцами, каковое наименование им присвоено ныне. Сочинение Азиния Полиона также хранят о них добрую память. Мессалла Корвин открыто называл Кассия своим полководцем, а между тем и другой жили в богатстве и неизменно пользовались почетом. Ответил ли диктатор Цезарь на книгу Марка Цицерона, в которой Катон превозносится до небес, иначе, чем составленная в ее опровержение речью, как если бы он выступал перед судьями? Письма Антония и речи Брута к народу содержат неосновательные, но проникнутые большим ожесточением упреки Августу. Общеизвестные, полные оскорбительных выпадов против Цезаря стихотворения «Бибакула» и «Катулла», смотри примечание 28. Но сам божественный Юлий, сам божественный Август не обрушились на них и не уничтожили их. И я затруднился бы сказать, чего в этом больше, терпимости или мудрости. Примечание 28. До нас дошли эпиграммы Катула на Юлия Цезаря, но стихи Бибакула на Юлия Цезаря и Августа не сохранились. Конец примечания. Ведь оставленное без внимания забывается, тогда как навлекшее гнев кажется справедливым.